Глава 8. Иван. «У меня есть шестое чувство. Мозгов у тебя нет». Кинофильм «Сплетница». В клуб к Вронскому Николаю Григорьевичу меня еще пацаном привел брат. Тогда мы тренировались в плохо освещенном полуподвальном помещении, где с трудом помещались все желающие. Но никто не жаловался. Ходили исправно, советы наставника слушали с открытым ртом и выжимали из себя все возможное и невозможное, чтобы попасть на соревнования и в бескомпромиссной борьбе получить медаль. Клевые были времена. Филатов, пару с Волковым. Выныриваю из теплых воспоминаний, когда в уши врезается суровый властный окрик Вронского, пот льется градом по моему лицу, а сердце лихорадочно стучит в рваном ритме после поистине адской разминки. А можно я с Лагутиным встану? Вытираю лоб тыльной стороной ладони и жалобно кашусь на тренера, который в свои 50 с хвостиком даст фору любому из нас. Даже несмотря на то, что седина давно посеребрила его виски, а некогда травмированное колено частенько похрустывает. Нет. Безапелляционно отрезает Григорьевич и подмигивает мне, пряча улыбку в уголках обветренных губ. Сашка — самый неудобный для меня соперник. И наставник прекрасно об этом осведомлен. К тому же наш спарринг — отличная возможность напомнить, как плохо на организме сказываются пропущенные тренировки. Ныряю под канаты и встречаюсь взглядом с довольно скалящимся Волковым, сгорающим от нетерпения надрать мне зад. Совместная жизнь с Лизой, если и повлияла на него, то точно не внешне. Нигде не видно лишних килограммов от домашних пирожков с мясом, и также отчетливо выделяются кубики рельефного пресса. К тому же товарищ, не в пример мне, явно посещал спортзал регулярно, потому что тушку одного айтишника, в прошлом администратора, он гоняет по рингу с каким-то садистским удовольствием. Дыхалка отказывается со мной сотрудничать после второй минуты боя. Я останавливаюсь, упираясь руками в колени и совсем немужественно сиплю. «Хорош, Волк, не могу больше». «Учись, пока я живой», — ухмыляется Саня, подружески хлопая меня по спине, а я думаю, что со стремительно падающей самооценкой надо что-то делать. Договариваюсь с Григорьевичем, что буду заскакивать к нему минимум 2 раза в неделю. Невольно зависаю у стола администратора на выходе, заметив аппетитные формы брюнетки, втиснутые в классический черный костюм тройку. А первую помощь такая красавица умеет оказывать? Картинно хватаюсь за сердце и начинаю медленно заваливаться на стойку, уверенный, что безотказный трюк обязательно сработает. Но зря. А первую помощь тебе ее муж окажет. Неизвестно откуда материализовавшийся Волков ловит меня за шиворот и волочит за собой, бросая через плечо. Не обращай внимания на этого клоуна, Зой. Волк, такой подкат испортил. Я бурчу в полголоса, стоит за нами захлопнуться двери в раздевалку, хотя в глубине души благодарен приятелю. Портить отношения с Вронским и слушать зубодробительную нотацию из-за подобной выходки не хочется. Наспех обтираюсь влажным полотенцем, пока Саня плещется в душе, избавляюсь от мокрых насквозь футболки и шорт и переодеваюсь в сухое. А перед глазами стоит огромный бургер из булочки с кунжутом, 2 сочных говяжьих котлет, прямоугольника, плавленного сыра и соуса гриль. Надо было все-таки нормально позавтракать с утра. Памятуя о провале с соседкой, не слишком удачном знакомстве с администратором Зои, подхожу к зеркалу и долго изучаю свое отражение. Все тот же широкий лоб, чуть заостренный нос, нормальные для мужика губы и в меру накачанное тренированное тело. И что кнопке не нравится? «Пошли, нарцисс, Лиза обещала и тебя накормить». Успевший искупаться и уже даже собраться Волков стоит у меня за спиной с черно-оранжевой сумкой наперевес и что-то увлеченно набирает на своем айфоне последней модели. А мне покоя не дает свербящий в мозгу вопрос. «Сань, вот скажи, я тебя моложе на 5 лет, должен быть сильнее и выносливей. Почему ты все время выигрываешь?» «Потому что я не зависаю в клубах до 5 утра. Если пью, то качественный алкоголь. А еще женщина у меня одна, посему нет нужды прятаться от нее в туалете». Намекает на приключившийся со мной в кабриолете случай Волк и, не сдерживая издевательского смешка, выходит в коридор. Проблема в тусах и тёлках? Да ну, бред. Догоняю товарища уже на улице и занимаю переднее пассажирское сиденье, до сих пор мысленно прокручивая Сашкины доводы. Если он успел нагуляться к своему тридцатнику, то я точно пока не готов остепениться и сложить драгоценную свободу на алтарь брака. Кажется глупым из пестрого изобилия выбирать что-то одно, отказываясь от множества деликатесов. До территории закрытого жилого комплекса с современной спортивной площадкой, широкой ухоженной аллеей с аккуратными скамеечками и вместительной подземной парковки мы доезжаем в тишине, за что я благодарен Волкову. Пусть друг и решил повесить хомут на шею. По крайней мере, он не агитирует нас вступить в ряды женатиков. В таком же комфортном молчании мы поднимаемся на нужный этаж. Саня отпирает ключом дверь и пропускает меня внутрь. Я же утыкаюсь взглядом в знакомые белорозовые кеды с веселой черепушкой на боку и не замечаю, как ускоряется пульс. Кнопка. А ты что здесь? Закончить фразу я банально не успеваю, потому что обладающая завидной меткостью соседка молниеносно реагирует на мое появление. И теперь у меня на лице висит влажное банное полотенце, мешающее не только обзору, но и нахально забирающееся в рот. «Лиза, ты знакома с этим террористом?» Стащив со лба тяжелую махровую ткань, я начинаю тонуть в сияющих гневным блеском озерах и, как обычно, в Аленкином присутствии перестаю себя контролировать. «Мелкая, а ты мне еще торт должна, шоколадный». Нещадно торможу, хотя обострившиеся инстинкты вопят, что нужно драпать, пока Васильева не опомнилась и не запустила в меня чем-то более тяжелым, вроде стоящего на тумбочке ажурного светильника. Но я упорно продолжаю балансировать на натянувшемся канате чужих нервов. Посылаю соседке воздушный поцелуй и только после этого вылетаю в общий коридор. Правда, резко останавливаюсь, осененный гениальным вопросом. Ну и что такого двухметровому Верзиле может сделать хрупкая девушка, едва достающая ему до плеча? Пусть даже у нее в активе металлическая ложка для обуви с изогнутым наконечником. Приготовившаяся к изнурительному марафону кнопка пулей выскакивает вслед за мной и вряд ли рассчитывает, что я так быстро сдамся. Спотыкается, теряет равновесие и, смешно размахивая руками, врезается мне в грудь. Глубоко осторожно вдыхает, как будто пробуя на вкус мой парфюм, и приподнимает подбородок, снова топя меня в этой гипнотической синеве. Филатов, вот скажи честно, смотрит на меня так кротко, что я готов ей признаться в том, что позавчера нас прохакнул базу одного крупного банка, а потом портит все очарование язвительным. Ты и дня прожить не можешь, если не вытворишь какую-нибудь пакость? Могу, но не хочу. Бездумно цепляю прядь русых с медным отливом волос и, насладившись гладким шелком, убираю локон за маленькое ухо. И плевать я хотел на то, что кнопка недовольно сопит и шумно, прерывисто дышит. «А если я испеку этот чертов пирог, отстанешь?» Предварительно скрестив пальцы за спиной, я утвердительно киваю, заставляя Василию облегченно выдохнуть и преждевременно расслабиться.